А, друзья, другой проект, который мы должны двинуть, и, соответственно, он был внесен в программу обучения 4-го курса, это ньяса-йога. Но несколько слов по бэбиситерству, чтобы у нас не получилось, как обычно, что у нас младшие знают больше, чем старших. Значит, слезная просьба всем старшим также внести это в программы обучения и еще раз пройти этот курс. Это было бы совершенно замечательно, чтобы и старшие знали этот курс. Какие-то требования, какие-то жесткие требования, сколько там надо контрольных занятий и так далее. Понятно, у нас, вы помните, правила, то есть закон обратной силы не имеет, и мы в обязательном порядке это вводим только с новой группы, а для всех старших мы рассчитываем на сознательность старших. Вот обратите внимание, как сделана открытая йога, мы всегда, это не то, что презумпция невиновности, презумпция порядочности всех старших, что они осознают, что им действительно нужно пройти в том числе и это знание, и в том числе и отработать этот навык, хотя бы для того, чтобы преподавать это младше. И поэтому, значит, некоторые старшие пугаются, о, еще нам что-то надо там сдавать, какие-то КЗ, еще чего-то. Нет, это, друзья, на вашей, что называется, совести, если у вас есть осознание трагичности момента и ответственности, вы это сделайте. А если у вас нет совести, значит, вы и не старший. То есть, понимаете, да, вот... Как много проблем решается, знаете, когда вы переходите на качественно другое отношение к жизни и к окружающим. Вот, насколько диаметрально противоположное отношение к учебе, допустим, в американском университете и, скажем, в бывшем СССР. В бывшем СССР все у друг друга списывают. В американском никто ни у кого не списывает, потому что они пришли сознательно учиться сами. Им главное не то, что там получить какую-то корочку или оценку, их это не интересует, их интересуют знания. Да? Только потому, что мотивация правильно выстроена. Вот точно так же и в открытой йоге. У нас нет ни кнута, ни пряника, заставить мы, по сути дела, никого не можем. Вот, мы не можем даже как-то что-то вам посулить в виде каких-то там бонусов. Да, остается только упование к вашей сознательности, к тому, что вы понимаете необходимость того, что делается, да, то есть не потому, что там, к сожалению, вот наследие наше советское, что все ждут кнута, что все ждут, что сейчас всех начнут там, оно не имеет отношения к открытой йоге, а все его боятся. Да, так вот, следующий раздел, который также необходимо, чтобы все старшие прошли, я не знаю, параллельно вот с младшими или, может быть, с каким-то запозданием, как-то это надо все придумать. Это ньяса-йога, и в частности ньяса-йога, которая, так называемый раздел ньяса-йоги для преподавателей. Это направляющие ньясы для преподавателей, в первую очередь хатха-йоги. Поясню, почему это крайне необходимый раздел, который должен знать каждый из вас, потому что вы должны уметь преподавать в зале. И очень часто, если не всегда будет ситуация, к вам пришли, вы говорите, повернитесь направо, половина зала поворачивается налево. Вот, да, и что делать? Если вы начнете говорить неправильно, значит, неправильно поймут те, кто сделал правильно, у них шок. Поэтому лучше никаких лишних, нехороших слов не говорить. Вообще в йоге чем меньше слов, тем лучше. Во всяком случае, при объяснении упражнения и так далее. Потому что борются две системы при выполнении хатха-йоги. Борется неокортекс и борется лимбическая система. Ваша задача ввести людей в состояние, чтобы они слушали лимбическую систему и отключили неокортекс. Точнее, неокортекс должен работать только до той степени, чтобы он понял, чего надо делать, в какую сторону поворачиваться и так далее. А дальше передавал управление лимбической системе, чтобы вы как бы подружились со своим телом или почувствовали себя. Мозги в этом очень мешают, потому что в мозги всякие концепции несусветные, они не нужны. Так вот, что делать? У вас половина группы повернулась направо, половина налево, а надо всем направо. Единственное, что самый разумный способ, это молча подойти к каждому, очень-очень нежно, как к цветочку, дотронуться и правильным образом развернуть человека в нужную сторону. Таким образом, вы поможете и тем, кто не туда повернулся, и не будете лишний раз травмировать тех, кто повернулся куда надо. То есть вот этот навык абсолютно практически необходим, и он должен быть внесен в программу обучения уже на уровне бакалавриата, хотя раньше предполагалось, что все это проходилось на более старших, понятно, магистратуре, но жизнь требует корректив. Это, в общем-то, практическое такое навык и умение, над которым мы работаем. Поэтому мы сейчас сделаем курс. Курс будет сделан на сайте openyogaclass.com. Он будет сделан Ясайоги. Верхняя часть для вольных слушателей. Нижняя часть курса для преподавателей йоги, так как у нас все в дальнейшем курсы будут. То есть там видится так, для преподавателей будет верхняя часть ньяса-йоги изложена очень коротко в виде сутр. А потом другая часть это уже практически ньясы, где там тоже есть свои методы, как подойти, с какой стороны, как дотронуться и так далее и тому подобное. Значит, опять же, слезная просьба для всех старших. Вы старшие, это звучит гордо. Вас должен, значит, это восторг бешеный от одной мысли, что вы несете йогу. Вас захватывать, и это правда. И понятно, что изыщите время, возможности вставить это в программу обучения и докторантов, и магистрантов, и, значит, и аспирантов, и пройти параллельно. Это та плата за выпиливание нашего учебного плана, который еще раз на 40 лет сделан, и он должен быть един для всех, но вот, к сожалению, такие корректировки неизбежны с течением времени. Так, это я озвучил. Что я забыл сказать? Может быть, мне кто-нибудь напомнит. Что я забыл сказать? Чего я забыл сказать? Дополнительный, да, будет у нас сейчас выездной семинар в феврале, в середине февраля. Дополнительные дни будут, пятница, четверг будет дополнительный день. Но, как мы договорились, если в среду кто-то приедет, хотя бы один человек, для него будет дополнительный день и в среду. В частности, по вот направляющим ньясам, потому что тема эта гигантская. Тема действительно очень мощная, сложная, чрезвычайно практичная и полезная. Ну, а с другой стороны, понимаете, вот всегда есть еще о чем будет поговорить, в частности, о том, как доносить йогу людям. Знаете, мне очень приятно, вот у меня есть такой лайфхак в жизни. Может быть, он вам тоже поможет. На любое явление взгляни одновременно с двух диаметрально противоположных точек зрения. Вот что-то происходит, а взгляни на это явление глазами своего звериного эгоизма. А что личное ты, значит, поимеешь там от там, того или иного процесса? Да? То есть какие... Это с одной стороны. А потом на то же самое процесс взгляни с точки зрения предельного идеализма. А что будет для всего человечества, для осуществления высочайших идей реализации? И крайне хорошо, если вы придете и с одной и с другой точки зрения к одному и тому же выводу, что надо делать. Вот это высший пилотаж. Это значит, вы с двух диаметрально противоположных точек подошли к реальности, которую до конца не понимаете, или это слепая зона разума. То есть я вот эту вот идею сейчас всячески продвигаю в курсе артха-йоги или йоги преуспевания, потому что получается, что если вы, грубо говоря, коммерчески преуспеваете при преподавании йоги, то, как ни странно, вы в наибольшей степени помогаете этому миру стать лучше. А всякие такие отговорки, что все это грязно, что рекламой заниматься плохо, что это все ниже нашего достоинства, оно в результате приводит, что вы, понятно, у вас пустые залы, вы ничего и не зарабатываете, а с другой стороны, вы йогу не доносите, то есть со всех сторон проигрыш, да? Понятно, что жизнь много сложнее, бывают разные ситуации. Но если вот такая ситуация, когда сразу же с двух сторон одни только плюсы, что называется, и на этой земле, и, как говорится, когда мы покинем эту землю, и в этой жизни, и в следующих, то это самая-самая, вообще говоря, приятная ситуация, с которой хочется и иметь дело, то есть и себе, и людям. Да. Вот, поэтому еще раз я прошу обратить внимание вас на эти два наших проекта. У нас просто раньше, ну, вещи будем называть своими именами, ресурса просто не было. Это все внедрить сейчас. Как только малейший ресурс появился, вот сразу же, как говорится, все лучшее детям. А, так, вопросы, квещины, если какие-то квещины.